— воскликнула Фэнзи. «Вчера приезжал старший евнух Джоу. Тот сразу замахнулся на 1000 лян», — возмущался Дзялянь. «Когда я стал колебаться, он выразил недовольство. А ведь дальше дела пойдут хуже. Тогда им еще чаще придется обижаться. Вот бы разбогатеть 1 000 000 на 3, на 5». Между тем Фэнзе с помощью Пин-Эр умылась, переоделась и отправилась к матушке Дзя прислуживать за ужином. Дзялянь тоже вышел из дому и направился в свой внешний кабинет, где, к великому удивлению, застал Линь Джисяо. «Что случилось?» — спросил он. «Я только что узнал, будто Дзя Юйцунь снят с должности», — ответил Линь Джисяо. «Но неизвестно за что. И я не убежден, что сведения достоверны. Это не имеет значения. Такой чиновник, как он, долго не может удержаться на одном месте», — произнес Дзялянь. «Пожалуй, сейчас начнутся всякие неприятности, так что нам нужно держаться от него в стороне». «Совершенно верно», — согласился Линь Джисяо. «Но только трудно сразу уйти в сторонку. В последнее время старший господин Дзя Джэнь из восточного дворца Нинго еще крепче с ним подружился. Да и наш господин Дзя Джэн любит его и поддерживает с ним дружеские отношения. Кому же это неизвестно?» «Так или иначе, никаких дел мы с ними не имели», — возразил Дзялянь. «А значит, ко всей этой истории мы не причастны. Постарайся разузнать, за что его сняли». Ли Джисяо кивнул, но уходить не торопился. Он присел на стул, завел речь о всяких пустяках, упомянул, как бы между прочим, о денежных затруднениях и, наконец, сказал: «Слишком много у нас стало народу. Нужно бы как-нибудь попросить старую госпожу, чтобы она проявила милость и велела распустить по домам стариков, которые отслужили свое и сейчас не нужны. Они сами устроят свою жизнь, а мы значительно сэкономим за счет этого. Кроме того, и служанок развелось чересчур много. Время времени рознь, гласит пословица. О порядках и обычаях, существовавших в доме прежде, говорить не приходится. Необходимо кое в чем себя урезать. Пусть те, у кого по 8 служанок, обходятся 6, а те, кто имеет 4, довольствуются 2. Благодаря этому за год тоже можно будет сберечь немало денег и риса. Ведь многие служанки стали уже взрослыми, скоро выйдут замуж, нарожают детей, и количество людей в доме еще больше возрастет». «Я сам об этом думаю», — прервал его Дзялянь. «Старый господин недавно вернулся домой. Я еще не докладывал ему о более важных делах. Куда уж лезть с такими мелочами. Недавно приходила сваха, но госпожа сказала, что старый господин так рад, что наконец вернулся домой, что только и приговаривает: вот теперь все родные в сборе. Опасаясь, как бы старый господин не опечалился, услышав о сватовстве, она не велела пока ни о чем ему докладывать». «Это тоже верно», — согласился Линь Джисяо. «Госпожа очень предусмотрительна». «Да-да», — закивал Дзялянь. «Кстати, я вспомнил об одном деле. Сын нашего Ван Эра собирается свататься за Цайся, служанку из комнат госпожи. Он еще вчера просил меня помочь ему в этом, но я подумал, что за важное дело. Пусть кто угодно устроит сговор и сошлется на меня». «По-моему, вам не следует вмешиваться в это дело, второй господин», — произнес после некоторого раздумья Линь Джисяо. «Сын Ван Эра, хотя и молод, но частенько выпивает, играет на деньги и занимается всякими пакостями. Правда, речь идет о слугах, но и для них брак — серьезное дело. Я уже несколько лет не видел Цайся, но слышал, что за последнее время она еще больше похорошела. К чему губить ей жизнь?» «А-а-а! Значит, он пьяница и негодяй?» — воскликнул Дзялянь.